Баба-яга сидела у светлицы одна, за пустым столом, прихлебывая настойку от нервов прямо из пол-литровой бутылки. И это второй день. Русский метод лечения психики включает в себя не только алкоголь, но еще и разговор по душам. То есть некий вариант исповеди на пьяную голову. Поговорим? Че с тобой говорить-то? Изменщик ты и есть! Прокурорским тоном тихо пробормотала яга. Да вы ж сами хотели, чтобы я женился. Ну и брось меня, старую, одну оденешеньку. Собирай вон вещички, да вали отсель с молодой женой в новый терем. Я-то вам на кой шиш сдалась? Если женская логика просто ставила меня в тупик, то старушечья подразумевала еще и кучу столь же безысходных ответвлений. В круглых глазах вернувшегося Васьки плескалась такая обида за любимую хозяйку, что было ясно, обгаженными тапками я не отделаюсь, он мне когти в нос запустит, как только усну. Коты, они на все способны. Из-под печки, там, где у нас живет азербайджанский домовой Назим, вообще доносился ритмичный скрежет кавказского кинжала о точильный брусок. Зарежут, сегодня же зарежут, и с чувством исполненного долга скроется где-нибудь в горах под Карабахом. Хренушки его потом с этой спорной территории Интерполом выкуришь. «Бабуль!» — я осторожно обошел печку, вновь пытаясь приобнять за плечи надутую старушку. «Да что вы такое себе навыдумывали?» Отделение никуда не переезжает. Я по-прежнему здесь целый день, а к Алене только ночевать возвращаться буду. Врешь, поди! Век воль не видать! Не хуже заправского уголовника поклялся я, цыкнув зубом и проведя ладонью по шее. Ах ты ж мне доверчивый! Ворчливо сдалась бабка, и по одному мановению ее мизинца на столе мгновенно появились пироги, ватрушки, варенье трех видов, забухтел самовар, и даже открылась берестяная коробочка с подаренным немцами кофе. Сначала работа! Сглотнув слюну, решил я. «Жену свою будешь учить, что сперва, а что потом?» — пристукнула костяной ногой баба-яга. «А в моем доме меня слушай. Покуда не поешь, никаких тебе служебных дел вершить не позволю. Глянь-ка, за три дня ты исхудал, как соколик!» Я махнул рукой. «Мою домохозяйку не переспоришь». Но бабка пошла дальше. «Ладно, участковый, я и тоже совесть имею, не без сочувствия. Ты вон и ешь давай, радуй старую женщину, а я тебе зато все заявления вслух почитаю». «Компромисс», — согласился я, хватая ближайший пирожок с визигою. «Вкуснота нереальная. Если бы американцы-макдональдсы были знакомы с русской кухней, они бы навек прокляли свои гамбургеры, за которые горят в аду, и сделали ставку на бабулины пироги. «Челом бью сыскной воевода, а только нет у меня управы на соседку мою Ксению Собакину, что белье мое с веревки тырит бесстыже, а сама глазки мужику моему строит, хоть внешне кобыла кобылой», — с выражением читала яга, сдвинув очки на кончик кривого носа. «А я вам скажу, что муж мой Макар как напьется в хлам, так песни под балалайку орет и самого царя хулит за внешнюю политику. Народ ему про те дела два раз морду бил, уже и голосок-то стал гнусавый, так не будет ли ему зато от того же царя какой не есть компенсации? А то у нас денежки кончились». Я перешел на растягай с осетриной и на зачитываемые куски реагировал разве что поднятием брови или невнятным хмыканьем. Подобных заявлений от законопослушных граждан мы получаем до полусотни в день. Реального вмешательства милиции, как правило, они и не требуют. Людям просто как-то надо высказаться. «Ты уж прости, сыскной воевода, только ежели война будет, так та немецкая слобода за нас пойдет, али за берлинцев? Мы тут, стало быть, их поим, кормим, а они нам, может, нож в спину. Так я к чему веду-то? Пострелять бы их от греха подальше, а уж на той землице я бы шо 5 лавок открыл. Надо ж своих купцов поддерживать, верно? А если что, так мы с холопами и сами управимся, только ты с милицией своей не лезь, куды не просят. — А вот это заявление отложите, — прокашлявшись, попросил я. — Пусть к этому умнику Еремеев с ребятами заглянет, проведет разъяснительную беседу. — Срокоприкладство, вали как? — уточнила баба-яга. — По ситуации. — Стало быть, срокоприкладством, — пометила бабка. — Оно и правильно, Никитушка, профилактика преступлений — наше наипервейшее дело. — Оу! Ты глянь в окошко, не как гонцы царские пожаловали. Ага, действительно. Митя как раз пропускал их в ворота. Если вы помните, как у нас все начиналось, то сейчас ситуация была прямо противоположная. Здрав буди, младший сотрудник милиции Лобов Дмитрий Васильевич. В пояс поклонились двое молодых бояр нашему бугаю с метлой наперевес. «А не угодно ли будет тебе сыскного воеводу побеспокоить, ибо дело у нас важное, царское? Но ежели настроения нет, так мы не в претензиях. Перетопчется государь, не впервой». «Заявлений много. Работы выше головы, штат маленький, зарплаты кот наплакал», — в тон отвечал Митяй, но, разумеется, не перегибая палку. «Ждите здесь, тунеядцы, лихаимцы, кровопийцы народные. Небось, упрошу, Никита Иванович, принять вас, сирых, без очереди. На то мы в ножки поклоним, сохрани, Господь, нашу милицию», — радостно перекрестились гонцы. Вообще-то со старыми упертыми думцами такие финты не прокатывали, но молодежь Митю выдрессировал. У парня оказались неплохие педагогические задатки. Был бы украинцем, я бы его в прапорщики произвел. Умеет найти общий язык с гражданским населением. — Никита Иванович, там Менти! — В курсе, видел, зови. — Что у них там? «Говорят, по царскому делу государственной важности. Брешут, поди. А может, их в заше, я...» «Так зови уж, балабол!» — вмешался яга. «Совсем застращал мальчонок!» «Никита Иванович, у нас кто глава отделения? Вы или бабуленька-ягуленька?» Ответить я не успел, да и не собирался, честно говоря. Со стола сам собой соскочил круглый пирог с капустой, и торпедой полетел Митьке в физиономию. «Благодарствуем!» Наш младший сотрудник успешно поймал кулинарное изделие и мигом скрылся с добычей за дверями. «Пойди у Васеньки моего наловчился!» Притворно вздохнула бабка, а черный кот под лавкой сделал вид, что спит и ничему подобному Митю не учил. Хотя кто бы ему поверил. «Здравия желаем, батюшка сыскной воевода!» — гаркнули двое молодых безбородых бояр, дружно шагнув в горницу. «Дозвольте царский приказ передать!» «Присаживайтесь, граждане!» — вежливо предложил я. Боярские сынки садиться отказались, молча положив передо мной на стол царскую грамоту. Судя по почерку и стилю письма, Горох писал сам, не диктуя писцам или тому же непотопляемому дьяку Филимону Груздеву. «Никита Иванович, друг сердечный, бросай все, идуй ко мне, тема есть. Не придешь через час, я тебе башку велю срубить, ничего личного, просто настроение такое. Передайте государю, что я скоро буду. Когда начальство вызывает на ковер, лучше пойти». Не то чтобы Горох у нас был так уж педантичен или кровожаден, нет, он скорее вспыльчивый, но отходчивый. Но, с другой стороны, совсем без дел не тормошит, а тут, видите ли, тема есть. Это он у меня подхватил. Мы тут вообще друг дружку учим, и они современные словечки запоминают, и я скоро старые церковные архивы без переводчика читать смогу. «Бабуль, у нас там в порубе отец Кондрат сидит. Ну, за драку на базаре». «Выпустить, что ли?» «Выпустите. Внушение сделайте, и пусть себе идет. Чем там ему заниматься положено? Крещением, венчанием, отпеванием, церковными службами. Вот и пусть неустанным трудом искупает грех перед правоохранительными органами». «Ладно уж, выпущу», — чуть капризно поджала губки яга. «А ты только к царю и назад?» «Да». Каленки своей не забежишь, что ли? Не забегу. До вечера времени нет. Ложь наша бабка экспертизы видит на раз, а вот полуправду может и пропустить. О, чуть не забыл. Еремеев к отцу Кондрату дьяка отправил. Так вот, его не выпускать. Опять лается, как собака. «Ох, ты ж мне, ничему его жизнь не учит!» — завздыхала моя домохозяйка, и мне удалось быстренько сбежать.